Устраиваю в комнате настоящий погром. Пытаюсь подобрать наряд, чтобы попить кофе с одним идиотом. Вот только идиотка в этой ситуации я. Предложила нормально пообщаться, а этот засранец взял и согласился. Уже второй час не могу определиться, в чем пойти. А быть на месте мне нужно через 30 минут. Изначально планировала надеть скромное черное платье, а силуэта, но вспомнив, сколько раз уже лез мне под юбку, судорожно стянула его с себя, скомкала и раздраженно бросила в угол. Поэтому сейчас в зеркале вижу серую мышку в классических джинсах от Монтана и джемпере с закрытой шеей. Как говорится, от греха подальше. Слегка подкрашиваю ресницы, маскирую веснушки тональным кремом, мысленно убеждая себя, что это не свидание, а просто встреча с психом, которым меня тянет вопреки здравому смыслу. От одной только мысли о нем сердцебиение учащается. И не скажу, что мне это нравится.